Глава 34. Подготовка к императорскому балу. Империя нуждается более во врагах, нежели в друзьях, только в контрасте становится она необходимой. Фридрих Ницше. Кристиан не нашел в бассейне, она медленно плавала, явно наслаждаясь процессом. Но, увидев меня, она выбралась из воды и стала вытирать полотенце в свои волосы, притом явно соблазняя меня. Но мне нужно было с ней поговорить, поэтому я сделал вид, что не замечаю ее заигрываний. Поняв, что ее уловка на меня не действует, она, быстро закончив утираться, подошла ко мне. «Что-то случилось?» — спросила она. «Да. Нам нужно поговорить. Ты знаешь, что перед поступлением в Императорскую Академию проходит бал, и явка на него обязательно», — спросил я. «Ты поэтому такой расстроенный, наверное, не знаешь, как сказать мне, что на балу мы будем раздельно и не должны показывать своих чувств». Прочитав что-то на моем лице, она улыбнулась. «Какой ты еще глупый. Я ведь уже говорила тебе, что нам придется скрывать наши близкие отношения. И это необходимо не только тебе, но и обезопасит меня от происков конкуренток. Поверь, что я этому не рада, но это жизненно необходимо, и тебе еще предстоит учиться, как себя вести. А то ты выглядишь провинциальным парнем. Такого могут и не принять в высшем обществе. Хотя немного провинциальности тебе не помешает, так будут меньше удивляться незнанию элементарных вещей». «Кстати, про обучение. Нам выделят учителей, и мы будем учиться вплоть до прилета на высокое мероприятие», — сказал я ей. «Тогда не будем терять время и правильно распорядимся оставшимся», — сказала она и, обняв меня за шею, нежно поцеловала в губы. Мне ничего не осталось, как отдаться вспыхнувшим во мне чувствам, и время для нас перестало существовать. На следующий день началась тяжелая учеба. Меня тренировали с самого утра, как вставать, как правильно завтракать, как ходить и многое другое. Все мелочи были под четким надзором, и меня заставляли все повторять, пока я не начинал делать в соответствии с требованием тьюторов. После обеда началось обучение правилам проведения дуэли. К вечеру со мной в спарринг поставили настоящего бритера, который разделал меня в пух и прах за считанные секунды. На ночь я ложился в обучающую капсулу, и в меня загружали базы знаний, этикет, кодекс дворянина, танцы, дуэльный кодекс и многое другое. При этом я еще отдельно обучался в виртуальном тренажере своей нейросети. Свободного времени не осталось от слова совсем. Я стал жить в ритме «встал», «завтрак», «учеба», «обед», «тренировки», «ужин», «спарринг», «капсула с погружением в базы данных» и все по новой. Кристиан я практически не видел, мы пересекались с ней иногда в обед или в ужин. За учебой я не заметил, как пролетело время, и тренировки перенеслись на яхту, и через 2 недели наше обучение закончилось за сутки до прилета на столичную планету Империи. Эти сутки мы посвятили друг другу и провели их вместе, оба понимая, что впереди нас ждет долгая разлука, и пытаясь насытиться друг другом в полной мере. Но вот наша яхта вышла из гиперпространства далеко на окраине системы под прицелом множества орбитальных станций дальней локации, которые, видя шара, покрывали всю систему. Дальше нам пришлось пересаживаться на местные шаттлы и после прохождения таможенного досмотра отправиться каждому своим путем. Кристиан у небольшой номер в отеле, а я в достаточно большой родовой дворец, расположенный недалеке от императорских владений. Сама планета и была столицей, единый город с населением почти 100 миллиардов человек. Промышленность в основном была вынесена на орбитальные станции. В самой системе было 7 планет, и все были колонизированы. Выше и ниже эклиптики висели несколько огромных космических станций, несколько тысяч более мелких, принадлежащих различным кланам и родам. Жить или хотя бы работать на столичной планете считалось верхом желания любого гражданина Содружества. В самой системе было очень интенсивное движение. Гигантские потоки всевозможных кораблей постоянно прилетали и улетали от планет и станций системы. Помимо этого, на самой ее окраине стояли причалы нескольких крупных соединений флота Империи, представленные самыми современными кораблями. Со стороны сама система выглядела как огромный живой организм, постоянно растущий и развивающийся. И центром этого организма служила столичная планета, на которой жил император со своей семьей. Сам император уже более 100 лет не появлялся на людях в обществе, и его могли видеть только ближайшие члены семьи. После многократных попыток покушений император стал общаться только по голосвязи, и даже точно его местонахождение никто не знал, кроме самых доверенных лиц. Императорский род образовался из союза 2 великих родов. Более 1000 лет назад было 20 великих родов, которые правили совместно, тогда еще не было империи, и на ее месте существовала республика. Но постепенно между 20-кой возникли серьезные разногласия, приведшие к кровавой войне не только родов, но и гражданской войне. И когда 7 родов были уничтожены, оставшиеся 13 собрались и объявили перемирие, но разногласия никуда не исчезли, и нужен был независимый судья. и тогда два самых крупных рода объединились и совместным, почти единогласным решением создали империю во главе с объединенным императорским родом. А один из несогласных с решением родов навсегда покинул границы Содружества, улетев далеко за границу фронтира, где их следы терялись. Оставшиеся 10 родов правили империей совместно с императорским родом, но постепенно власть императорского рода укрепилась настолько, что великие рода практически перестали влиять на политику империи и занялись больше развитием промышленности и освоением фронтира. Но при этом привилегии Великой Десятки аристократических родов были очень велики, судить их мог только император, но и его решения могли опротестовать совместно всей Десяткой. Хотя подобное случалось крайне редко, но это давало видимость ограниченной императорской власти. Великие рода были практически неподсудны, чем зачастую и пользовались, их власть контролировалась тайной канцелярией, но не выходя за определенные рамки. Такое положение вещей не очень устроило аристократов, не входящих в Великую Десятку, и первые стали всячески породниться с высшими и влиться в их род, так как это давало практически неограниченную власть и поистине колоссальные возможности. Между великими родами не велась открытая война, но постоянные попытки подняться повыше и спихнуть соседа вниз продолжались непрерывно. Но в последнее время мой род Машиньяков поразила череда необъяснимых смертей, как на дуэлях, так и по разным якобы случайным причинам. Поговаривали, что это дело рук одного из великих родов или даже самого императора. Поэтому в последнее время мой род был отодвинут от активной политической жизни, и многие поговорили о том, что через сотню лет Великая Десятка превратится в Великую Девятку. И неожиданное появление наследника с чистой кровью ломало всю политическую ситуацию, сложившуюся за последние 20 лет. Породниться с чистой кровью желали очень многие, это давало в будущем стопроцентный шанс получить сильных наследников с высоким показателем не только интеллекта, но и при смешивании с владеющими пси-способностями гарантировало появление очень сильных псионов. А если узнают, что у меня самого есть, пусть и незначительный, но пси-способности, на меня начнется настоящая охота. Еще чистый геном гарантировал увеличенную продолжительность жизни, минимум в полтора раза от среднего по содружеству. Как поговаривает сам император, является ребенком псионки и человека с достаточно чистым геномом, что сделало его очень сильным псионом. А так как великие рода имеют очень хорошую шпионскую сеть, вероятность утечки этой информации очень велика. Учитывая, что императорский род имеет много достаточно сильных псионов, чем и смог обеспечить себе приход к власти, то появление такой возможности у другого великого рода может нарушить сложившийся баланс сил, пусть и не сразу, а через несколько десятилетий. Мое появление на императорском балу и в академии будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, многие союзы будут пересмотрены и расторгнуты. Будут заключаться новые, враги будут становиться партнерами, а друзья – врагами. Даже императорский род предпримет все, чтобы привязать меня к себе, а моя цель в этом террариуме из ядовитых пауков будет заключаться в том, чтобы выжить и остаться независимым. Я не собираюсь играть роль куклы и марионетки или присутствовать на вторых ролях. Меня наполняла четкая уверенность, что выжить я смогу только, если останусь независимым и наберу силу и политический вес». Большой императорский бал проходил раз в 3 года и был приурочен к началу учебного года, когда самые знатные аристократические семьи отправляли своих наследников учиться в императорскую академию. В этом году ожидался невиданный наплыв учащихся из-за моего в ней появления. Ожидается, что как минимум одна из наследных принцесс в первой очереди поступит в академию на обучение. Со мной будут учиться 4 молодых парней из представителей моего рода для моей защиты в стенах академии, в том числе и на дуэлях. Также будут учиться 3 девушки с хорошим шансом найти влиятельных женихов. Они все отправятся со мной на бал, но сопровождать меня будет самая молодая и красивая из них. Ее зовут Мириан, она яркая брюнетка со смуглым оттенком кожи, что придает ей дополнительную привлекательность. Она немного выше меня и старше на год. У нее довольно тонкий юмор и мелодичный голос. Когда Кристиан увидел ее со мной на обучении танцам, то я по глазам видел вспыхнувшую в ней ревность. И она даже позволила себе немного вспылить тогда, но потом, к счастью, успокоилась и перестала обращать на нее внимание. Все поступающие в академию проходят на бал через специальный ход и через полчаса после его начала. И все собравшиеся оценивают, кого род отправил учиться и как это повлияет на политический расклад. При этом все данные о поступающем становятся общедоступными, и мой статус с чистым геномом вызовет небывалый переполох. Поэтому охота на меня начнется уже на балу, и мне просто не дадут прохода от предложений посетить то или иное семейство. Подготовка к балу заняла 2 суток, помимо всевозможных процедур по приданию мне лощеного вида, наследника великого рода в представлении современных модельеров и стилистов. Меня постоянно нагружали последней информацией, добытой СБ, о возможных участниках императорского бала. Эти двое суток были самыми тяжелыми как в физическом, так и в моральном плане. Мою охрану, помимо членов рода, будут осуществлять представители очень известной компании наемников, предоставляющих свои услуги в качестве личных телохранителей, известной своей неподкупностью в отношении к охраняемым. Если их охраняемого клиента убивали, то они умирали вместе с ним, вне зависимости от обстоятельств. Мне в охрану выделили двух телохранительниц моего возраста, весьма симпатичных, которые будут охранять меня в течение 30 лет. И прервать этот срок они могут, только умерев. Стоимость их услуг была баснословной, но они того стоили, об их организации ходили легенды, и иметь этих воительниц в своем окружении считалось очень статусным. На большой императорский бал мы отправились огромным кортежем в составе десятка роскошных автомобилей. Мириан была одета в шикарное платье бирюзового цвета, подчеркивающее ее стройную фигуру, а на мне был строгий костюм по последней имперской моде с богато отделанным клинком на поясе. На въезде нас проверили трижды, и в проверке участвовал даже очень сильный псион, который досконально осмотрел всех въезжающих на территорию императорского дворца. На одном из пропускных пунктов нас попросили выйти и чем-то просветили все автомобили. Весь досмотр занял около получаса, и ему подвергали всех приглашенных на императорский бал. Въезжающие машины разделялись, одни направлялись прямо к центральному входу, а часть отъезжала на специальную стоянку, где они должны были прождать еще более часа до начала того момента, когда поступающие в академию по очереди начнут входить в бальный зал. Причем вначале заходят младшие по статусу аристократы, а последними входят наследники великих родов. Причем повлиять на очередность входа было невозможно, список утверждает сам император, и оспаривать его решение никто не станет, чем сам император часто и пользовался, показывая свое расположение к тому или иному роду. И вот настал тот момент, когда пришла очередь входить на бал поступающих в императорскую академию, и всем пришли уведомления об очередности входа. Как я и думал, мне предстояло идти последним. Император явно готовил какой-то сюрприз для всех присутствующих, и я в нем буду играть не последнюю роль. Когда наша роскошная машина подъехала ко входу на бал, меня охватил мандраж, и, выйдя, я сильно сжал руку Мириан. Она, посмотрев на меня, еле заметно кивнула, подбадривая меня, и слегка сжала руку в ответ. Приподняв голову и расправив плечи, я взял Мириан под руку, и мы стали подниматься по ступеням к открытым дверям дворца. Конец первой книги из серии «Наследие древних». Читайте продолжение в книге «Наследие древних. Академия».